Глава 62. Выше нос. Лёля. Я не стала спорить, мгновенно передавая контроль над телом Рамини и чувствуя, как из груди вырывается яростное рычание, своей мощью напугав служанок до усрачки. Девушки, понимая, что к чему, выпучили глаза, затем в панике кинулись в рассыпную. Но на их беду отпускать таких змей безнаказанными в мои планы не входило. Не мешкаясь, я решила поступить так же, как и Аарон. Помнила, как он прыжком отталкивался от земли в воздухе, меняя облик. Удар моего сердца. Ноги согнулись в коленях, резко выпрямляясь и отталкивая тело от газона. Очертания фигуры стали в разы больше и мощнее. Руки и ноги превратились в когтистые лапы. По кожному покрову побежала поблескивающая в солнечных лучах золотая чешуя. А за спиной распахнулись огромные, внушающие трепет крылья. И ко всему этому великолепию прилагался шипастый хвост. Стоило стать дракайной, как на меня обрушился поток эмоций всех, кто здесь присутствовал. Грязь. Ее было много. От служанок фанило злобой и жгучей завистью. Они травили сами себя, презирая Мальен за то, что прислуживает мне. Игнорируя всю гниль, вонь, что была будто настоящей. Я, точнее, Рамина, метнулась вперед, издав угрожающее рычание. С замиранием сердца старалась не закричать, понимая, что лечу. Да, низко. Да, всего на пару метров от земли, но лечу. И я бы даже испытала восхищение, если бы не визги девушек, пытающихся удрать. И осознание того, что их требуется наказать и как можно скорее. Они сами виноваты, так пусть отвечают за свои поступки. Я не знала, что задумала Рамина, но чувствовала, что эти клуши запомнят наказание на всю свою оставшуюся жизнь. Промчавшись мимо беседки, заметила утирающую слезы Мальен, прячущую красноту от пощечины. Всепоглощающая ярость растеклась по венам. «Если хочешь, могу сожрать парочку девиц», — прорычала Рамина, распознав мои эмоции. Я не ответила, мысленно дав понять, что не стану возражать, если до этого дойдет дело. Потом, конечно, буду чувствовать себя, скорее всего, каким-нибудь людоедом, но... Ради защиты дорогих сердцу людей можно осмелиться и на такой страшный поступок. Служанки улепетывали со всех ног, правда, недалеко, так как Рамина, ловко извернувшись, схватила двух из них, сжимая в лапе. «А-а-а!» — верещали они во все горло, бессмысленно извиваясь и пытаясь вырваться. Миг и еще две оказались во второй лапе, теряя сознание и превращаясь в бесчувственных кукол. Рычание Рамины, холодящая кровь, донеслось вдогонку остальным, отчего несколько споткнулись, пропахав землю носом. Остальные трусливо шлепнулись на колени, прижимаясь лбом к траве, тем самым прося пощады. Рамина, величественно зависнув над ними, что не могло не вызвать у меня восхищения, выпустила в их сторону струйку дыма, предупреждая, а затем одним взмахом крыльев рванула в небеса. «Отпустите, госпожа!» — слезно рыдала одна из служанок. «Ты совсем дура!» — завизжала вторая. «Мы разобьемся. Не отпускайте, госпожа. Просто простите нас. Мы так больше не будем. Будьте милосердны, госпожа». «Безмозглые идиотки», — злилась я. «Сделай так, чтобы они обделались от страха», — обратилась я к своей золотой дракайне. В ответ мне послышался злорадный смешок Рамины. С каждой секундой мы все выше поднимались над садом, а потом и над самим замком, устремляясь к облакам. «Смотри внимательно, детеныш», — хохотнула Рамина, после чего одна ее лапа разжалась, и две служанки с оглушительным визгом помчались вниз. «А ты коварна», — хохотнула я, прекрасно зная, что дракайны не позволит им разбиться. Одобрительно фыркнув, Рамина устремилась за ними, подхватывая и с легкостью, словно пушинок, подкидывая в воздух. Она играла с ними, как кошка с мышкой, а девушки неустанно визжали, срывая голосовые связки. «Будет им полезным уроком. В следующий раз подумают, прежде чем совершить какую-нибудь пакость». И я была полностью с ней согласна, не беспокоясь о седых волосах двух гадюк, которые точно у них появятся после такого незабываемого полета. Пока одна пара летала под небесами, истошно голося, вторая пришла в чувство, незамедлительно следуя их примеру. Смысл наказывать тех, кто находится в бесчувственном состоянии? Наблюдая за происходящим, испытывала моральное удовлетворение. Понимала, конечно, что все равно найдется тот, кто попробует нагадить. но еще знала, что у некоторых наказание Рамины отобьет желание совершать подлянки. «Давай еще раз и закончим на этом», — произнесла я золотой дракайне, чувствующая себя под небесами, как рыба в воде. Тем более вон там вдали темные тучи приближаются. Страшновато как-то. Вдруг гроза. «Тучи?» Рамина, как ни в чем не бывало, подхватив уже сорвавшую голос служанок, обратила свое внимание вдаль. «О!» — как-то загадочно протянула она. «А это не тучи, детеныш». «Не тучи?» — удивилась я. «Тогда...» Внезапно пришло осознание, от которого сердце забилось чаще. «Что же, это...» «Ты хотела сказать, кто?» — издевалась надо мной Драккайна. «Давай, ты у меня девочка сообразительная». «Аарон с братом». «Верно». Довольно муркнула Рамина, явно получая удовольствие от эмоций, которые нахлынули на меня с головой. «И они нас уже заметили. Хотя чему я удивляюсь? Такую красоту сложно не заметить, знаешь ли». «Ну что ты притихла? Что за смущение? Выше голову. Давай покажем твоему черному дракону, как сильно ему повезло с нами».